дрожащее создание, связанное со своим возлюбленным прядью мягких волос. Апан являлся ей не земным любовником, а воплощением самой любви, мистической, божественной силой, которая дарит счастье и страстное упоение. Пробили часы, в кустах встрепенулась и защебетала птичка. «Дора», — прошептал Пан, — «я сейчас увезу вас домой. Мы будем одни, вы и я. Подождите здесь». Он вырвался из ее объятий, промелькнул в полосе света и скрылся в темноте. Шаги его постепенно удалялись и потом смолкли. Как странно было остаться совсем одной под этой темной ажурной крышей из веток, сквозь которую мелькали звезды. Она чувствовала себя отрезанной от всего мира, выше его. В тихом холодном воздухе долетали до нее издали звуки музыки, которые казались ей... Повторяли те же слова, которые твердил в ней тайный голос. «Мой! Мой прекрасный! Мой дорогой!» Из темноты показался автомобиль. Лишь только он остановился, Пан посадил ее, закутал в меха, крепко прижал к себе одной рукой, а другой стал править машиной. Дора вся затрепетала при этом новом прикосновении. Она сидела, прильнув плечом к Пану, рука которого прижимала ее еще крепче. Они неслись навстречу ночи, которая, казалось, раскрыла им свои объятия и звала их к себе. Пан на минуту остановил машину и наклонился над Дорой. «Я не могу». Он стал пить поцелуи с ее юных губ, как пьет путник в пустыне после долгого перехода. «Ах, держать тебя всю в своих объятиях без этого!» Он дотронулся до ее меха. «О, лежать в ее объятиях! Так близко! Близко!» Глава 12. Выйдя на террасу, Рекс закурил папиросу и стал прислушиваться. Кто-то заводил автомобиль. Он напряг слух. Несомненно, это была его машина. И столь же несомненно, она теперь уже быстро мчалась куда-то. Он вышел, собственно, чтобы поискать Дору и Пана, но теперь бросился к гаражу, куда были поставлены все автомобили. Около решетки стоял их слуга, привезший Рексфорда, Пемброка и Грейвеля. «Это вы заводили автомобиль?» — спросил его Рекс. «Нет, сэр. Мистер Грейвель взял его и посадил мисс Дору». «Куда они поехали?» — спокойно спросил Рекс. «По какой дороге?» «В Гардспойнт, я думаю. Они поехали домой». «Понимаю», — сказал Рекс. «Хорошо». Он медленными шагами двинулся в сторону, но лишь только отошел, настолько, чтобы его нельзя было видеть, пустился бежать. Он много упражнялся и бегал хорошо, а теперь понесся стрелой. На бегу он соображал. Через буковый лес, потом тропкой через ручей, потом через длинный луг, он ужасно длинный, потом спуститься с холма к дому, потом он хорошо понимал, зачем он бежит. Но только его предположения были неверны. Пемброк рассказал ему об ультиматуме, поставленном его отцом Грейвелю, и он был уверен, что Пан и Дора решили этой ночью покинуть Гардспойнт. У Рекса в 16 лет сложились уже вполне определенные взгляды и суждения. Это объяснялось, вероятно, тем, что знакомые его отца, Пемброк и другие охотники часто разговаривали при нем, обсуждая различные жизненные вопросы или поведение общих знакомых. Причем в выборе своих выражений и в изложении своих взглядов они нисколько не стеснялись присутствия мальчика. Постепенно и он научился рассуждать, как взрослый мужчина. В данном случае он желал только одного, и по этому вопросу решение его было вполне определенно. Пан не должен обидеть Дору, если только он успеет помочь ей. Он бежал, задыхаясь, по замерзшему вереску, и чисто по-детски думал, ведь он уже старик. Ему было страшно жарко. Трудно бежать в бальных туфлях, которые не давали опоры его больной ноге, но он не думал отдыхать.